Третье. Кульминация. 7 часов. Показатель эмоциональности взмыл вверх, словно истребитель перед входом в пике. Считывающий компьютер восторженно изрыгал символы на люминесцентный экран. Монитор показывал людские толпы, рабски плененные чарующей личностью Уэстлейка, все мысли настроены на единую ноту. Не лица, а миражи. Фокусы воздуха, раскаленного над жаровней пустыни. Наши камеры выхватывают их под сотней заранее вычисленных углов и ракурсов, дают общими и крупными планами, в движении статики, изнутри и снаружи, как форму и как символ. Передается великая драма. Назревают великие и ужасные чувства. Мы создаем волны, которые с нарастающей силой выплескивают их из моря сырых эмоций. Сенатор и его супруга встают в машине. «Улыбайтесь», — командую я, и они улыбаются. Улыбаются искренне, улыбаются честно, улыбаются любвеобильно, с видом очень уверенных в себе людей. Просто они думают о другом. Актеры до мозга костей. До того мозга, что у них остался. Толпа, океан, калейдоскоп лиц, рев восторга и обожания. Все идет по плану. Башни Феникса высокие, омраченные тенями. На голографических экранах оскаленные клыки лунных утесов, иглы в завороженные глаза. Башни, гнездо, насест для хищной птицы. Феникс, пожирающий себя в смерче рождения. Феникс вечно молодой. Феникс, осквернитель могил и обидчик сирот. Я шепчу в микрофон, и в неистовом сплетении звука и цвета начинается парад. Автомобиль сенатора — лоснящийся бык, окруженный роем надоедливых крупных шершней, полицейских машин, и мелких мух, мотоциклистов. Толпа томится по быку. Во ртах застоялый вкус крови. Перед глазами древнее зрелище бойни, цирк Рима. Они голодны, и мы знаем, что им надо». В меркнущем свете солнца сенатор с супругой смотрится отлично, именно так, как нужно. Камера ловит уверенную, сдержанную улыбку. Наплыв, спокойные холеные пальцы. Узды будут держать крепко. Ваша судьба в надежных руках. Великий отец. Его облик в двух измерениях рисуется глубже и четче, чем лица зрителей в трех. Они страждут. Они хотят его. Хотят безумно. Даю вид сверху. Кортеж движется по идеальной прямой. Это наглядно демонстрирует камера на электровертолете. Она молча следит за плебеями и принцем. Во главе колонны доблестно и величаво синий лимузин, словно стальной наконечник стрелы. На флангах — рыцари, серебряные мотоциклисты. За континенталем — 4 полицейские машины бок о бок фалангой. А затем вереницы черных лимузинов поменьше, горцующие кони сановников настоящих и будущих. Они неотличимы друг от друга и сливаются в темный фон. Фон, не более того, для сенатора и его гордой седой головы. Все внимание на него. За лимузинами еще мотоциклисты. Этих и вовсе уже почти не замечают. Позже они сыграют свою роль. Артур говорит неторопливо, голос спокоен, безмятежен. Он знает свой текст, его неразрывную связь со сценарием. Артур промаха не допустит. Артур аккуратен. Входит Эдди Бутафорщик и подмигивает мне. «Все, конец», — шутит он. Эдди — отличный парень, любитель розыгрышей. Обожает иронию и юмор. Я проверил аппаратуру 5 раз. Эдди не просто рубаха-парень. Эдди тоже аккуратен. Для взрыва заряда необходимо замкнуть по отдельности 3 пары независимых контактов, с улыбкой сообщает Эдди, откидывая волосы с дождливо-серых глаз. Первые 2 на станции в Нью-Йорке и на BBC в Лондоне. Там уже все готово. Остановка за нами. Я смотрю на фигуру, заполняющую экран монитора. Сенатор приветливо машет рукой. Когда ты отведешь колпачок кнопки «Пуск», на пультах в Лондоне и в Нью-Йорке зажгутся зеленые лампочки. Там у них будет 15 секунд, если потребуется дать задний ход. Потом компьютеры взведут взрывное устройство и отключат те пульты. Мы будем предоставлены сами себе. И можно нажимать на кнопку. Рассеянно заканчиваю я. «Ага», — подтверждает Эдди. Он ухмыляется. «Отличный человек. Отличный инженер. Отличная работа». Приборы сыплют цифрами показателей. Мы достигли критической точки. Коэффициент эмоциональности застыл далеко наверху. Он может пойти в обе стороны, но обязательно с выделением энергии. Голос Артура постепенно из мягкого баса переходит на резкий баритон. Действие на зрителей тщательно рассчитано. Нервное напряжение вкрадывается в их души. Сердца застывают. Изображения Артура на экране нет, но образ присутствует. Незримо парит, подобно зловещему черному ворону. Таким голосом возвещают дурные известия. Глаз эпохи четкий и траурный. Эдди, закончив свою работу, блаженствует в кресле по ту сторону стеклянной перегородки. В стекле ухмыляется его отражение. На какую-то секунду у меня создается впечатление, что я не могу отличить отражение от человека. Наконец мне становится ясно, что это не имеет значения. Главное, кого я принимаю за Эдди. Я начинаю потеть. Эмоции — это, конечно, прекрасно, но они снижают эффективность. Когда нервы сжаты в тугой комок, хорошей работы не жди. Мои ладони увлажняются. На мониторе все спокойно. Сцена на экране тиха. Чистая гладь воды, несмотря на бурлящее напряжение, на зарождающуюся мощь цунами. И меня увлекает его поток. Не пловцы ли мы все, тонущие в созданном нами море? Времени на философствование нет. События развиваются по нарастающей. Камеры с разных углов дают Уэстлейка крупным планом. Крутой бледный лоб высится над серой стальными глазами. Густые брови, словно маленькие рога. Тонкая линия рта с затаенными морщинками смеха в уголках. Упрямый подбородок, прорезанный ровно пополам. Сильное, благородное, мужественное лицо. Голос Артура. «Кортеж!» Прошел полпути. Сенатор спокоен и уверен. Миссис Уэстлейк с явным удовольствием отвечает на приветствие публики. Она улыбается и машет рукой, словно вся встреча предназначена ей. Марсия Уэстлейк не новичок. Она прошла с мужем 6 избирательных кампаний, от первых выборов на пост мэра через борьбу за пост губернатора Филиппин до нынешней президентской дуэли. Говорят, что она его... «Секретное оружие!» Банальности сплетаются в гудящий фон, приборы в апоплексических припадках выплевывают значки и цифры. Хаос индексов, вероятностей, прогнозов, немедленных и экстраполированных реакций. Компьютеры 5 крупнейших городов этого часового пояса изливают свои данные — а непрерывная череда текущих показаний выстраивает их в многозначительную голограмму. Лазерным лучом разрезает их хаос. Я произношу это вслух, и Эдди смеется. Эдди — отличный парень. Но я не могу посмеяться вместе с ним. Экран вывода данных зло щерится, и я мрачно следую его рекомендациям. Сперва команда Артуру — снизить тембр голоса. Потом распоряжение операторской группе — давать больше драматических общих планов. Общие планы нагнетают тревогу. Зрители тоже знают правила. А потом всерьез принимаюсь изучать показания эмоциональности. Выбор момента зависит от меня. У сенатора остается меньше мили пути. Его выход должен произойти в течение ближайших 2-3 минут, когда страсти накалены до предела, когда напряжение переходит в лихорадочный трепет. Черные крылья закрывают мифическое солнце, торжествуют дурные знамения. Передо мной пульт. Колпачок откинут, предупредительные огни, как немигающие зеленые глаза змеи. Еще 400 ярдов по этому бетонному коридору. Остается только ждать. 2 минуты. Я сжимаю кулаки в бессильной ярости. Голос Артура заунывное «бу-бу-бу-бу». Ласковые наплывы на кумира. Он так близок, так реален. Затем отсчет. Череда раскаленных цифр. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Красный-красный. 2. Красный-красный. Синее-белый, синее-белый. 1. Синий-белый, синий-белый. Я судорожно втягиваю воздух. 0. 0. Кричу я и вдавливаю кнопку. На экране монитора хаос, показанная крупным планом серебристо-седая голова, все еще с уверенной улыбкой на лице, вдруг разрывается, из черепа выплескивается ярко-алая жидкость, летят сгустки тканей, микрофоны передают резкий треск, словно взрыв, тело валится на голубое лоно миссис Уэстлейк, разбитая голова извергает кровь и мозги. Растерянность, беспорядок, смятение, сублиминально ужас, паника. Миссис Уэстлейк молча встает в машине, желваки вздуваются, голубое платье пропитано кровью. Зрительские ассоциации. Страдания Жаклин. Мотоциклисты врезаются в обезумевшую толпу, рев моторов, захлебывающиеся пулеметы. Голос Артура срывается. «Боже! Боже! Президент! Сенатор убит!» Ложь на десятках миллионов экранов. Картины сплетаются в калейдоскопическом вихре, выхваченные камерой искаженные лица, кровь и пустота в его открытых глазах. Отличная работа. Но Эдди всегда аккуратен.